Первым делом я позвал Тимми, который сразу принес мне завтрак. После завтрака я оделся в зачарованный костюм, обвешался защитными амулетами и Феникс-экспрессом отправился в свой английский коттедж. Уже в 10 утра я был в заброшенном обветшалом квартале Лондона, который поддерживался в таком состоянии благодаря легким чарам, отпугивающим людей. Это сделано с целью повышения секретности, поскольку тут расположен вход в британское министерство магии. Вход довольно оригинален. Это не работающая видавшая виды красная телефонная будка, в которой не хватало нескольких стекол. Будка стояла у глухой стены, щедро изрисованной граффити. Я зашел в эту будку, снял трубку и стал крутить дисковый набор, набирая номер 62442. Когда диск с мягким стрекотанием вернулся на место, в будке зазвучал прохладный женский голос, причем не издалека, не из трубки, которую я как дурак держал в руках. Голос звучал до того громко и ясно, что могло показаться, будто невидимая женщина стоит рядом или же в телефонную будку встроена система объемного звучания. «Добро пожаловать в Министерство магии. Назовите, пожалуйста, ваше имя и цель посещения. Гарри Адамс. Посещение отдела регулирования и контроля за магическими существами. Благодарю вас», – произнес все тот же женский голос. «Посетитель, возьмите, пожалуйста, значок и прикрепите к мантии спереди». Что-то щелкнуло, затрещало, и из желобка для возврата монет выскользнул квадратный серебряный значок с надписью «Гарри Адамс, отдел магических существ». Поскольку проколоть дорогостоящий костюм из драконьей кожи я бы не смог ни физически, ни морально, чарами приклеить не выйдет, поскольку большинство из них на мою одежду не подействуют, я задумался над способом размещения этой ерундовины. Пришлось нести значок в руках, не думаю, что это будет каким-то серьезным нарушением. Пол телефонной будки дрогнул, и она медленно поползла вниз. Тротуар за стеклянными стенками поднимался все выше, пока темнота не сомкнулась у меня над головой. После этого некоторое время ничего не было видно. В ушах раздавался только однообразный механический звук подземного перемещения. Примерно через минуту ступни озарила полоска золотистого света. Расширяясь, свет постепенно залил все тело и, наконец, ударил в глаза, заставив моргать. «Вот уроды!» – вырвалось у меня. «Психология и удобство посетителей?» «Нет, не слышали. В лифте должно быть освещение. Министерство магии желает вам приятного дня», – сказал женский голос. Дверь будки распахнулась. «Сволочь! Найду, в морду дам. Приятного дня! Вы еще поиздеваетесь тут! Темного лорда на вас нет!» Бурча, я покинул страшный лифт. Целую минуту спускаться в темноте и тесноте – это страшно до жути. Узнаю, кто такое придумал, Круция ему щекоткой покажется. Вот так и появляются на свет темные лорды. Съездишь пару раз в министерство и заполучишь фобию на всю жизнь и ненависть к чиновникам. Я стоял в конце очень длинного, великолепного зала с темным паркетным полом, отлакированным до зеркального блеска. На переливчато-синем потолке сияли золотые символы, которые перемещались и видоизменялись, делая потолок похожим на огромную небесную доску объявлений. В стенах, обшитых гладкими панелями из темного дерева, было устроено множество позолоченных каминов. Черт, надо было камином перемещаться. За каким хреном я поперся к будке для посетителей? Справа перед каминами стояли небольшие очереди желающих покинуть министерство. Посреди зала был расположен фонтан, в центре круглого бассейна располагалась золотая скульптурная группа, которая была немного крупней, чем в натуральную величину. Самая высокая из фигур изображала благородного чародея, взметнувшего в воздух волшебную палочку. Вокруг него стояли красивая волшебница, кентавр, гоблин и эльф-домовик. Последние трое смотрели на волшебницу и чародея снизу вверх, с обожанием. Из концов волшебных палочек, из наконечника стрелы кентавра, из острия гоблинской шляпы и из ушей эльфа били сверкающие струи журчащей воды. Я направился к золотым воротам. Слева за столом, под табличкой с надписью «Охрана», сидел плохо выбритый волшебник в переливчато-синей мантии. При моем приближении он поднял глаза от ежедневного пророка и окинул меня хмурым взором. «Как попасть в бюро распределения домовых эльфов? Вначале вам надо подойти сюда, пожалуйста», — сказал охранник скучающим голосом. Я подошел к нему ближе. Волшебник, подняв длинный золотой прут, тонкий и гибкий, как автомобильная антенна, провел им вдоль моего тела сверху вниз, спереди и сзади. «Сколько же на вас чар и артефактов?» – удивленно вопросил мужчина. «Я не могу вас впустить, вы сверкаете, как солнце». «Парень, этот костюм стоит полмиллиона галеонов, и я не буду его снимать ради посещения какого-то сраного министерства магии, чайни МКМ в Цюрихе, откуда я только что прибыл. Вызывай Амелию Боунс, будешь объяснять министру, почему меня не впустил». Охранник внимательно осмотрел меня, задержался взглядом на перстне мастера трансфигурации, оценил стоимость костюма, задумался и судорожно сглотнул. «Наверное, он меня принял за шишку из МКМ, которая за каким-то чертом прибыла в третий сортный отдел». «Волшебную палочку», — буркнул этот колдун-охранник, положив золотой щуп и протянув ладонь. «Я дал ему свою официальную палочку». Охранник опустил ее на латунное приспособление, подобие весов, но с единственной чашечкой. Устройство завибрировало. Из щели в его основании проворно выползла узкая полоска пергамента. Волшебник оторвал ее и прочел, что на ней было написано. 9 дюймов, внутри шерсти единорога, используется 9 лет. Так, да хрен его знает. У меня этих палок столько было, разве упомнишь, какой и сколько пользовался? Раз твоя шайтан-машина сказала 9, значит 9. Это мне, сказал охранник, накалывая пергамент на небольшой латунный шип. Это вам. Он сунул мне волшебную палочку обратно. Спасибо, можете идти. Я пошел, только вот куда, так и не понял. Миновав ворота, я очутился в зале поменьше, где за золотыми решетками виднелось, как минимум, 20 лифтов. Возле лифта стоял бородатый мужчина смурного вида. «Доброе утро, мистер. Проводите меня в бюро распределения домовых эльфов. Мне что, делать больше нечего?» – пробурчал волшебник. Я достал из сумки бутылку наливки и продемонстрировал ее волшебнику. «Домашняя наливка, лично настоянная по семейным рецептам». Бородач сглотнул вязкую слюну и прикипел глазами к бутылке. Он мгновенно преобразился, заулыбался, судорожно оглянулся, видимо смотря, чтобы не было свидетелей, после чего бутылка перекочевала в карман его мантии. «Ну что же вы сразу не сказали, что не ориентируетесь в здании министерства?» — с улыбкой спросил бородач. «Что же я, не человек, что ли?» «Конечно, я вам с удовольствием помогу. Меня зовут Эрик. Работаю в секторе по борьбе с домашними вредителями. Гарри, бизнесмен». Мужчина протянул мне руку, я тут же оную пожал. «Пройдемте в лифт, нам надо спуститься на 4-й уровень», — произнес Эрик, пропуская меня вперед в один из лифтов. Эрик проводил меня до нужной двери на 4-м уровне, после чего последовал по своим делам. Я постучался в двери, не дожидаясь ответа, уверенно зашел внутрь кабинета. Помещение оказалось небольшим. Тут стояло всего 2 письменных стола, несколько стульев для посетителей, и вдоль одной из стен были установлены шкафы с документацией. За одним из столов сидела Гермиона, второй стол был пуст. Гринджер, или же теперь верно говорить Уизли, выглядела не очень хорошо. Волосы растрепаны, под глазами темные круги, одежда недорогая. На ней была длинная темная юбка, белая блузка и черный приталенный пиджак, но ни грамма косметики. Этакая серая мышка. Вспоминая Гермиону на балу с Крамом и сравнивая с нынешней, я поражался. Просто невероятный контраст. Там была такая очаровательная и сияющая красавица, которая превратилась вот в это чудовище. «Хей, Гермиона, привет», — радостно произнес я. «Гарри», — удивилась она. «Здравствуй. Не ожидала, что ты прибудешь так быстро. Я же тебе недавно отправила сову. Не вижу смысла затягивать процесс. Создашь приватность?» «Конечно», — ответила девушка. Гермиона достала волшебную палочку и наложила на дверь запирающее заклинание, после наложила на кабинет чары против подслушивания. Я сел на стул для посетителей. «Как у тебя дела?» — спросила девушка. «Отлично. Вчера защитил мастерство по трансфигурации». Я продемонстрировал девушке левую руку с кольцом, на котором были изображены заглавные буквы М и Т. Она посмотрела на него с затаенной завистью. «Гермиона, а ты когда-нибудь изменяла мужу на рабочем месте с карликом?» Девушка печально вздохнула и слегка сутулила плечи. «Гарри, ты ни капельки не изменился», — сказала она. «Шутишь все так же плохо, как и в школе». «Какие шутки, когда есть вариант неплохо развеяться? Мы же не чужие друг другу люди. Я замужем», — твердо сказала Гермиона. «Ну и что, я тоже женат. На той девушке, с которой вы были в Париже?» — спросила Гермиона. «Кажется, ее звали Эмили». «Нет, Эмили моя любовница, а женат я на другой девушке, Элизабет. Она сейчас учится у Снейпа и летом будет защищаться на мастера зелий». «У Снейпа?» — удивилась Гринджер. «Погоди, но он же пожиратель смерти и сидел в тюрьме». «Ой, да ладно. Вон, Твой свекор тоже сидел в тюрьме и все равно продолжает работать в министерстве. С ней под того, что отсидел, не перестал быть мастером зелий. Но как так можно? Гермиона негодовала. Ты же женатый человек и изменяешь жене с любовницей. И что в этом такого? Если хочешь знать, то любовницу мне подыскала сама супруга. Заметь, она подошла к процессу выбора с душой, выбрав девушку полностью в моем вкусе, чтобы я не шлялся по борделям. Какой кошмар! Гермиона сжала губы, изображая возмущенную поборницу нравственности. Все вы, мужики, бабники. Как так можно? А как можно? Думаешь, Рон тебе не изменяет? Просто ты об этом не знаешь и живешь в радостном неведении, так что возможны всякие сюрпризы, вроде венерологических заболеваний, подхваченных на стороне. Моя же супруга точно знает, что я сплю с хорошей слабенькой волшебницей, которой не хватит сил на сильное приворотное зелье, чтобы увести мужа из семьи и не подхвачу никаких болячек. «Адамс, ты за домовиками пришел или соблазнять меня?» – ехидно спросила Гермиона. «Одно другому не мешает, но раз ты поборница нравственности, то давай домовых эльфов. Робби, Тобби, Пышка, Метелка», – скороговоркой выдала Гермиона. В ответ на зов с громкими хлопками явилось 4 домовых эльфа, два из которых были мужского пола и два женского. Они молча встали и с надеждой умоляющими взглядами посмотрели на меня. Я настолько привык к прилично одетому и гордому, как классический дворецкий, Тимми, что было непривычно смотреть на домовиков, у которых лишь старая застиранная тряпочка прикрывала тело, а также были ссутулены плечи и весь вид изображал не обожание, а рабскую покорность. Этих домовиков было откровенно жалко. «О, Будда! Гермиона! Ты откуда достала этих эльфов? Они какие-то забитые и изможденные. Это молодые эльфы, лишившиеся хозяев во время недавних разборок пожирателей, Ордена Феникса и Министерства», — поведала Гермиона. «Они были при Министерстве, но на всех им тут магии не особо хватает. Ты деньги принес?» «Конечно. Я достал 2 мешочка с монетами. Маленькие они лишь из-за чар незримого расширения, а иначе даже не представляю, как носить с собой 220 килограммов денег. В левом 40 тысяч, в правом 4, как и договаривались. Рекомендую пересчитывать чарами, а то вдруг тебе хватит ума высыпать 200 килограммов денег на стол. Хотя, если этот стол выдержит такое, то и сексуальные утехи переживет. А то я бы сама не додумалась», — огрызнулась Гермиона. «Что-то ты какая-то злая. Неужели уже было подобное? 10 тысяч галеонов — немаленькая сумма». Гермиона поджала губы и ненадолго замолкла. «У нас очень редко покупают эльфов. Обычно волшебники предпочитают дождаться, когда их дети пойдут в школу и через ребенка покупают домовика в Хогвартсе за 1000. Я с того момента, когда начала тут работать, продала всего 2 домовиков, но в первый раз пересчитывала деньги вручную. И ведь начальница, сволочь такая, ничего мне не сказала, хотя сидела напротив. Потом она еще долго смеялась надо мной и подкалывала. Я бы тоже ничего не сказал. У меня на лицо выползла широкая улыбка. Это же так забавно, смотреть, как окружающие дико тупят и выполняют лишнюю работу». Гермиона при помощи чар пересчитала деньги и осталась удовлетворена, осветив кабинет счастливой мечтательной улыбкой. «Наконец, мы купим свой домик», — прошептала она. «Я не увижу больше этой противной жирной свекрови. Можно будет спокойно заниматься сексом, не накладывая заглушающих чар». «Так вот где ты так ловко научилась накладывать заглушающие чары?» «Что?» — вскинулась Гермиона. «Я это вслух сказала, я в Лиге Леменции полный ноль, так что логично предположить, что это ты говорила вслух, нежели то, что случилось чудо, из-за которого я стал телепатом». «Хозяин?» — вопросительно произнес один из домовиков. «Не совсем. Я отправлю вас к хозяевам-волшебникам, моим друзьям и родственникам в качестве сюрприза, Тимми». В кабинете стало еще теснее, поскольку беззвучно появился мой домовик. Одетый в военную форму домовой эльф с орденом Мерлина первой степени на груди, приковал повышенное внимание окружающих. Эльфы смотрели на Тимми, словно на кумира. Гермиона же была в полном шоке, у нее глаза стали размером с блюдца и она застыла в ступоре. «Товарищ хозяин, какие будут приказания?» — спросил Тимми. «Я тебе гарем подогнал», — киваю в сторону домовых эльфиек. «Бери всех домовиков, парней отправь в качестве подарка от меня Джону и Джастину, а эльфийки твои, можете сделать пару-тройку эльфит, больше 5 эльфов я вряд ли потяну. Одну эльфийку привяжи к Элизабет, а вторую...» Я почесал в затылке, сдвинув шляпу вперед и задумался. «Как думаешь, мой братик уже потянет домовика? «Юный хозяин Адамс растет сильным волшебником», — ответил Тимми. «Он уже сейчас может поддерживать одного домового эльфа. К тому же это пойдет юному хозяину на пользу, избавит от магических выбросов, но он пока неразумен и может отдать плохой приказ, который придется исполнять». «Хорошо, значит, вторую эльфийку оставь пока дома, она принесет клятву мне и отправится служить моему братишке». «Ты прав, детям нельзя позволять командовать, а там уже можете крутить шуры-муры». Четверка эльфов смотрела на меня уже не подобострастно, а с фанатичной любовью. Они попытались что-то заверещать, даже рухнули на колени, но вмешался Тимми. «Молчать, рядовые!» — громко рявкнул он. «Не сметь отвлекать товарища хозяина своими сопливыми благодарностями. Встать, смирно!» Эльфы резко вскочили на ноги и вытянулись по струнке, боясь противиться приказам прапорщика. «Трангрессируем за мной и чтобы одна нога здесь, а другая уже в Австралии!» — прикрикнул на эльфов Тимми. Тимми беззвучно исчез. Остальные домовики с громкими хлопками трансгрессировали следом за прапорщиком. «Это ты!» — обвиняющим тоном воскликнула Гермиона, придя в себя после шока. «Что я? Ты взорвал магазин близнецов, тыча в меня указательным пальцем правой руки!» — воскликнула Гермиона. «Или нанял кого-то, чтобы он взорвал?» «Хм, припоминаю, о чем-то таком писали в газетах. Не понимаю, откуда взялись столь дерзкие и странные обвинения. Гермиона, ты же вроде не в отделе правопорядка работаешь. Странно одетый домовой эльф», — сказала она. «Именно так было написано в ежедневном пророке. Адамс, ты единственный волшебник, у которого я видела одетого домовика. А ты единственная чиновница, о которой мне точно известно, что брала крупную взятку. Но я же не тычу в тебя пальцами и не обвиняю в этом». Я усмехнулся, с наглым видом рассматривая стушевавшуюся бывшую Грингер, а ныне Уизли. «Но зачем?» – непонимающе спросила она. «Допустим, если бы я нанял волшебника». Я говорю, допустим, но не признаю данный факт. «Так вот, если бы я нанял волшебника, который должен был бы что-то взорвать, то для этого должна была быть существенная причина. Например, успешная попытка отравления парой довольно неприятных волшебников, подливших мне в пищу зелье, из-за чего у меня была бы куча проблем. Фред с Джорджем не могли никого отравить», — неуверенно произнесла Гермиона. «Вот видишь, значит, у меня не было причины мстить и нанимать кого-то с базукой, чего я, естественно, не делал. Но...» Гермиона нахмурилась и стала усиленно размышлять. «Зачем им было тебя травить? Кто знает, что творится в головах у юных отравителей? Возможно, зависть к успешному бизнесмену, а быть может, приказ твоего папаши Альбуса для проворачивания какой-то интриги. Но мне больше интересно, что ты будешь делать с такими смехотворными обвинениями, которые никак нельзя подтвердить. Ведь домовика могли нарядить специально, чтобы подставить меня, они все похожи, или же, например, на меня могли наложить империя, взять попользоваться домового эльфа, а потом наложить на меня обливейт. Но ведь так нельзя», — возмутилась Гермиона. «Как можно за какое-то подлитое зелье взрывать чье-то имущество? Том Реддл, который более известен под прозвищем «Сам знаешь кто», за то, что его мать подлила любовное зелье его отцу, вырезал кучу народа. Полагаю, если бы твоего обожаемого Дамблдора попытались отравить, то отравители пропали бы без вести. Итак, я полагаю, что тебе не дорога работа в министерстве». «Мне пока дорога работа», слегка заикаясь, произнесла Гермиона и нахмурилась. «Ты что, напишешь на меня донос после того, как сам дал взятку? А ты что, пойдешь на каждом углу трепаться, что я нанимал для мелкой мести пожирателей смерти? То, что я издеваюсь, говоря в насмешливой форме, дошло бы даже до самых отпетых тупиц, а Гермиона пока еще остается умной волшебницей. И что ты предлагаешь?» — спросила бывшая Грингер. «Магический контракт. Ты никому не передаешь информации о своих догадках, я молчу о твоем маленьком секрете, и мы оба продолжаем счастливую жизнь. Кстати, как тебе живется с мыслью о том, что ты влюбилась исключительно из-за зелий? Я думал, что ты после этого разведешься с Роном». «Это не твое дело, Адамс», — грозно рявкнула Гермиона. Она нахмурилась еще сильнее и была зла. «Контракт», — уже тише добавила она, — «это хороший выход из ситуации». «Вот и славно. Листы с зачарованными бланками контрактов у меня всегда с собой, так что расписать обязанности сторон и подписать два документа, по экземпляру в каждой руке, не составило труда. И все же, Гермиона, развей мое любопытство, почему ты с Роном? Может быть, я влюбилась из-за зелья, но я люблю Рона и не хочу ничего менять, тихо ответила девушка. Она ссутулилась и чуть ли не плакала. «Дамблдор никогда не желал мне плохого, я верю ему. Раз он выбрал мне в качестве жениха Рона, то значит, это был лучший вариант». «Понятно. Гермиона, ты фаталистка, плывущая по течению. Но при этом ты еще и бунтарка с командирскими замашками, хотя я не могу понять, как это все может сочетаться в одном человеке. Знаешь, моя жена очень умная девушка, она всю жизнь стремилась к независимости и желала достичь вершин волшебства. Будучи немного младше тебя, она изобрела много интересных зелий, например, гель невидимости, с помощью которого сейчас производит недорогие мантии-невидимки. Может быть, ты слышала о вакцинах против ликантропии, вампиризма и драконьей оспы? «Конечно», — ответила девушка, — «об этом писали в ежедневном пророке. Только не говори, что их изобрела твоя жена. Не только она, но она подала идею и взялась за ее осуществление, подключив с ней поисквибовирусолога. Так вот, Элизабет в свои 21 год станет мастером зелий, хотя уже могла бы стать сейчас. Ты же в свои 21 год прозябаешь на низшей должности чиновника, хотя подавала надежды в будущем стать как минимум подмастерьем. Ты сломалась и ушла с пути познания волшебства, став маглой с палочкой, предпочитая тихую и скучную жизнь с нищим мужем тупицей на обочине жизни, зато с любимым чистокровным волшебником. Но, кроме как в Англии и Западной Европе, нигде эта самая чистокровность особо не ценится. Гермиона, ты еще молодая ведьма и все еще можешь добиться чего-то большего. У тебя есть 4000 галеонов, на которые можно спокойно жить 4-5 лет, примерно столько длится обучение на мастерство в одном из направлений волшебства вроде чар, трансфигурации или зелий. Гермиона молча сверлила меня грозным взглядом. Было видно, что она вот-вот готова взорваться, устроить мне истерику, сопровождающуюся проклятиями. «Извини, мне пора. Желаю успехов». Я быстро покинул кабинет. Видимо, у меня уже вошло в привычку оставлять Гермиону шокированной вылитым на нее потоком информации, от которой она впадает в ступор, злится, переживает, в общем, испытывает огромный спектр различных эмоций и почти каждый раз готова меня прибить. Министерство магии я покинул при помощи портального камина, поскольку тут, как и в Хогвартсе, была затруднена трансгрессия и использование порт-ключей, а уже из паба «Дырявый котел» я порт-ключом переместился в Австралию. Дома меня ожидал Тимми в компании пары домовушек. Я тыкнул пальцем в слегка полноватую домовушку, смотрящую на меня с непередаваемым обожанием. «Ты, как тебя зовут?» «Пышка, господин волшебник», — стеснительно пропищала домовушка. «Что умеешь?» «Пышка умеет вкусно готовить, покупать нужные волшебнику вещи и продукты, считать и писать, вести домашнюю бухгалтерию и поддерживать в доме порядок», — ответила домовая эльфа. «Отлично, подходишь, так что давай, клянись. Я, домовая эльфийка, зовущаяся Пышка, клянусь своей сутью и магией вручить свою жизнь своему господину Гарри Александру Паксли Семену Адамсу. Клянусь служить ему и его роду до конца своих дней или пока господин не подарит мне одежду с намерением прогнать. Клянусь не причинять прямой или косвенный вред своему господину и членам его рода. Клянусь не разглашать секретов господина и его рода без согласия господина. Клянусь выполнять приказы господина. Я, Гарри Александр Паксли Семен Адамс, принимаю клятву домовой эльфийки Пышки. Процедура образования привязки с магической связью была уже знакома и ничем не отличалась от прошлой, как и реакция Пышки. Она была на седьмом небе от счастья. Вторая эльфийка ей жутко завидовала. «А ты?» Я обратился ко второй домовушке. «Выходит, метелка?» «Да, господин волшебник». Она часто закивала головой. «Не расстраивайся, метелка. Когда жена приедет домой, Тимми тебя ей представит и будет у тебя хозяйка. Тимми, ты за старшего. Мои вкусы ты знаешь. Новых слуг введи в курс дела и распредели обязанности». «Тимми все понял, товарищ хозяин. Будет исполнено», — ответил домовик и согласно кивнул. «Слуги должны быть чистыми и сытыми, тела должны быть прикрыты качественной и чистой собственноручно изготовленной амуницией. Девушкам военная форма ни к чему, так что ориентируйтесь на форму горничной». «Хозяин хочет дать Пышке одежду», — расстроилась домовая эльфа. «Пышка глупая», — произнес Тимми, высокомерно с опломбом вышколенного дворецкого, обращаясь к домовушке. «Молчи, когда говорит товарищ хозяин. Я никому не собираюсь давать одежду. Вы сами сделаете себе униформу, дабы не мозолить мне глаза этими жуткими тряпками и обнаженными телесами, которые с точки зрения людей смотрятся непривлекательно. По крайней мере, ты, Пышка, будешь в униформе горничной, поскольку за метелку будет решать хозяйка Элизабет. Хозяин не будет давать Пышке одежду. Обрадовалась Пышка, на лице у которой засияла счастливая улыбка. Я отпарировал в гости к родителям, где обрадовал их новостью о новой прислуге. Отцу, который, к счастью, сегодня оказался дома, пришлось выйти за пределы действия Фиделиуса, откуда я призвал Пышку, после чего родитель выдал ей адрес Фиделиуса. Папа созвонился с дедушкой Паксли и предупредил, что я вскоре приеду к нему в гости. Я записал телефон дедушки в записную книжку. На всякий случай я выгреб из сумки почти все запасы эликсира из философского камня и оставил все родителям. Отец не задавал вопросов, откуда я все это беру. Себе оставил всего 300-граммовых флакона на всякий пожарный случай. С дозировкой удалось определиться опытным путем, по мере приема эликсира родителями. Оказывается, для поддержания молодости надо пить 100-граммовый флакончик раз в полгода. Это позволяет полностью обновить клетки организма, сохраняя он и на пике формы примерно в возрасте 23-25 лет. А вот для омоложения и оздоровления от накопившихся болезней надо принимать по 7 мл, то есть стандартную крышечку от флакончика, один раз в неделю. Так что по моим подсчетам родителям эликсира хватит лет на 100 молодой и здоровой жизни. «Сынок, а ты знаешь, начал отец, я, да и твоя мать, без кольца стали видеть магический квартал. А еще артефактами можем пользоваться, словно мы стали скрибами, которых в нашей фирме работает немало. Да ты что?» – удивился я. «Не ожидал, что будет такой эффект. Не знаю, где ты такое чудо достаешь». Но отец замолк и многозначительно покачал головой. «Кажется, я подозреваю, что это за зелье и знаю цену на него. Если не ошибаюсь, то тут по минимальным оценкам на 2 миллиарда долларов. То, что вы стали скрибами, отличная, но весьма неожиданная новость. А то, что ты знаешь о том, что это уже хуже. Раньше вашей защитой было неведение, а теперь какой-нибудь легилимент может считать эту информацию, и тогда все закончится плохо. Хм». Отец задумался. «Но раз мы скрибы, значит, уже можем пользоваться защитными артефактами и одеждой. Я об этом же подумал. Так что первое, что вам придется сделать, это потратить на защитные артефакты всю заработанную на социальных сетях прибыль. Закажите лучшие амулеты астральной и ментальной защиты, а еще по несколько зачарованных костюмов. Выходит, что если несколько лет подряд пить эликсир из философского камня, то можно обрести минимальные магические способности. А там, чем черт не шутит, лет через 100 можно и слабым волшебником стать. Но тогда, получается, что если пить его постоянно, то можно постепенно увеличивать магическую силу даже без тренировок. В таком случае, даже боюсь представить магическую мощь читы Фламели. Тепло распрощавшись с родителями, я заказал такси к соседнему дому и поехал в агентство по продаже авиабилетов. Вначале я расстроился из-за того, что прямых рейсов до этого города нет, поскольку расстояние между Сиднеем и Хьюстоном очень большое. Поэтому хотел взять билеты всего с одной пересадкой. Вначале долгий полет из Сиднея до Пекина, а уже из Пекина еще более долгий перелет до Хьюстона. Остальные варианты отбраковал, поскольку были и более быстрые, но там надо было делать две пересадки, а я еще с прошлой жизни боюсь пересадок на самолете, все время опасаюсь, что опоздаю на рейс, заблужусь в незнакомом аэропорту, из-за этого сильно нервничаю. Потом вспомнил, что я волшебник и забраковал и этот вариант, решив немного поэксплуатировать Феникса. Самолет был выбран не просто так. Паранойя, разыгравшаяся после посещения моего дома местными Бобби и ББшниками, пошла в разнос. Поэтому порт ключами я решил не пользоваться, поскольку информация о порталах на черном рынке может сливаться спецслужбам. А поскольку не я, ни птиц в США не бывали, то и переместить Феникс меня туда не может. Зато он может переместить меня туда, где бывал я, а это Лондон, Париж, Цюрих, в общем, вариантов хватает. Да и вообще, не хотелось на исторической родине предков показывать себя, как волшебника. Визу мне делать не надо, поскольку гражданам Британии для въезда в США сроком до 3 месяцев она не нужна, а там или новые документы сделаю, или дед мне визу продлит. Самый короткий рейс, более того, один из немногих прямых рейсов до Хьюстона, что вполне логично, был из Лондона. Достаточно открыть карту и посмотреть, какой город ближе. Так что я купил билет на самолет из Лондона до Хьюстона на завтрашний рейс. Экономить на комфорте не стал и взял билет в бизнес-класс. Все же 10 часов полета – это немало. Когда я вернулся домой, то меня ожидала посылка от японских артефакторов, которым я выделял конкурсный грант. Они прислали мне тестовый образец артефакта, позволяющего сканировать книги. Это потрясающий артефакт, он выглядит, как пистолетная рукоять с посаженной на нее одной половинкой бинокля, все выполнено из бронзы. Артефакт наводится на книгу, нажимается кнопка, из линзы выпускается расходящийся луч, который практически мгновенно сканирует книгу. Встроенный слабенький искусственный интеллект, созданный по подобию распределяющей шляпы и аналогичных артефактов на основе големики, быстро обрабатывает текст и переводит его в электронный вид. Артефакт умеет не только распознавать текст, но и чары, наложенные на книгу, и по описанию этих чар создавать интерактивные модели, то есть он может читать не только обычные книги, но и зачарованные. Снизу в рукояти имеется порт USB, через который устройство можно подключить к любому компьютеру, и оно будет определяться как флешка. Самый смак заключается в том, что память у такого устройства почти бесконечна, и хранить можно цифровую информацию любого вида: видео, фото, программы и тому подобное. Из минусов лишь цена и сроки производства такой игрушки. Несколько магов в течение недели зачаровывают один артефакт, отчего себестоимость одного артефакта равняется примерно 3000 долларов, то есть дешевле, чем за 10 тысяч долларов продавать нет смысла. Даже так артефакт будет пользоваться повышенным спросом, особенно если убрать сканер и вместо низкоскоростного порта установить высокоскоростное подключение, получится почти безграничное файловое хранилище, но и цена такого хранилища, но не себестоимость, будет зашкаливать за сотню тысяч долларов. Из каждой такой игрушки я буду получать большую часть прибыли. Жаль, что из-за статута секретности такие артефакты нельзя продавать маглам, зато никто не запрещает мне открыть свои хостинги для хранения разной информации. Я сразу связался с отцом, чтобы он выделил японцам денег на переделку артефакта, а артефакторам написал письмо и заказал сотню хранилищ для серверов с выведением множества высокоскоростных портов. Это же золотая жила. Нет, какая уж там золотая. Это бездонная шахта денег. Сколько будет стоить оборудование для серверов у маглов? Да чтобы только хранить несколько петабайт информации, им придется отвалить миллиарды долларов. Со временем, конечно, технологии будут улучшаться, а суммы будут уменьшаться. Я же получу огромное файловое хранилище за какие-то 300 тысяч долларов, заработав на этом десятки миллиардов. Да, придется вложиться в проведение оптоволокна и подкинуть немного денег волшебникам на разработку, но это реально копейки, если оценивать реальные затраты у маглов. Будда, спасибо тебе за эту величайшую халяву. Я теперь смогу купаться в джакузи, наполненном черной икрой, и плавать в горе золотых монет, как Скрудж Макдак. Волшебники, какие же они идиоты, в большинстве своем. Взять хотя бы Валандемарта. Если бы он не презирал маглов, а использовал свои немалые познания в волшебстве для обогащения, то лет за 20 стал бы настолько богат, что купил бы всю магическую Англию с потрохами. Он бы мог прилюдно устраивать золотой дождь на лицо министру магии, а тот лишь радостно хохотал бы. Но нет, мы же круче гор, будем кидаться авадами, убивать, пытать, и в итоге нарвемся на злого карлика. Золото, надо больше золота, пробормотал я, потирая руки с безумным взглядом, всматриваясь с веранды в океан. Ахахахахаха, я отправил Сириусу, Гарту и Джастину по патронусу с сообщением о приглашении на вечеринку. Вечером устроил пьянку для узкого круга друзей, которая была одновременно посвящена празднованию по поводу получения мной мастерства и отвальной в честь отъезда за границу. Во время пьянки вручил Сириусу, Джастину и Элизабет по домовому эльфу. Поскольку домовиков было ограниченное количество, то для Гарта пришлось делать подарок в экстренном порядке. Я при помощи пинцета для нанесения рун нанес своей кровью на один из пистолетов Браунинг Хай Пауэр рунную печать с очень мощным заклинанием отвода глаз и привязкой на крови, то есть его сможет увидеть лишь владелец и создатель, а еще очень внимательный волшебник силой не ниже чародея. Этот пистолет с большим запасом патронов и кобурой был вручен Гарту Кингу, так что друг не остался обделенным и был чуть ли не счастливее прочих. В аэропорт Хитроу я прибыл за полтора часа до отправления рейса. На мне не было ни одной зачарованной вещи за исключением кармана с заклинанием незримого расширения, а такие пассивные заклинания почти никакими детекторами не определяются, в котором лежала расширенная сумка с имуществом. Одет я был в обычный костюм, в котором получал мастерство, но декабрьская погода была не страшна, поскольку от такси, на котором я приехал из своего лондонского коттеджа, добежать до здания аэровокзала не заняло много времени, и я не успел замерзнуть. Хотя внимание окружающих привлекли как мой рост, так и легкая одежда. Но, полагаю, что многие подумали на то, что я богат. А что еще думать? Богатого человека привезли в аэропорт на машине, и ему пальто попросту не нужно. А то, что я обеспеченный человек, ни у кого из окружающих не вызывает сомнений, ведь, во-первых, лечу в бизнес-классе, во-вторых, багажа и ручной клади не имею, что подразумевает, будто мне проще купить вещи на месте, нежели таскаться с ними, в-третьих, костюм из дорогой ткани. Ну, а то, что без теплой одежды, так ведь человек летит в Хьюстон, а он находится в Техасе невдалеке от Луизианы, где сейчас почти так же тепло, как в Сиднее. В 13:40 по лондонскому времени 3 декабря 2000 года я сидел в роскошном кресле самолета, который должен был вот-вот отправиться в полет до Хьюстона. Мне предстояло скорое знакомство с родней, теми самыми Адамсами, о которых я вроде бы много слышал, но не знаю почти ничего. Все проблемы, радости и печали остались позади. Я успешный и богатый волшебник, ну, а то, что ростом не вышел, так это поправимо. Магия способна решить многие проблемы, достаточно приложить упорство и хотя бы иногда включать голову. Прощай, старушка Британия, надеюсь, ты тут без меня не погибнешь под гнетом очередного психопата, поверившего в свою всесильность. Конец второй части. Продолжение следует. Примечание к части. Поблагодарить автора. https://yoamani.ru/4100134672832888. Карта Сбербанк 220223697433524 8. Часть 3, глава 60. Кабинет футуристического вида, кругом сталь, пластик, стекла и высокотехнологичная техника, которая может появиться на Земле лишь спустя столетия. За круглым столом сидят трое. Молодой парень, мужчина среднего возраста и пожилой человек. Все они одеты в комбинезоны из серебристой переливчатой ткани. «Итак, господа», – вступил старик, – «республика выделила огромные деньги на армию, и наша фирма смогла заполучить контракт на разработку сухопутной боевой техники. Задача состоит в том, чтобы разработать нечто новое и дорогое, чтобы поставлять в республиканскую армию клонов. Какие будут предложения? А давайте сделаем такую штуку с круглой кабиной и кучей щупалец со всех сторон. Она будет забавно передвигаться в любом направлении», – предложил мужчина. «А как же то, что солдаты будут в кабине крутиться?» – спросил парень. «Поставим генератор искусственной гравитации, это сделает машину дороже», – тут же выдал идею мужчина. «Нет-нет-нет», – тут же живо возразил старик. «В республике основное большинство составляют гуманоидные расы, поэтому машина с щупальцами будет восприниматься всеми негативно. Давайте сделаем колесную машину, это же классика», – произнес парень. «Да ты что?» Возмущенно воскликнул старик. «Это же слишком надежно и дешево, а нам надо освоить многомиллиардный бюджет». «Действительно», — согласился мужчина, — «головой думать надо. Это надо же, предложить колесную технику. Колеса же с республиканскими технологиями будут вечными и никогда не сломаются. Давайте сделаем антигравитационный летающий танк и натыкаем в него кучу полей и генераторов, чтобы был жутко дорогим. Это будет уже летающая техника, а нам бюджет выделили под сухопутную», – многозначительно произнес старик. «Есть идея», – радостно воскликнул парень. «Давайте сделаем шагоход, у него постоянно будут ломаться сервоприводы и уж точно не будет вечным». «Точно», – согласился мужчина. «А еще, давайте сделаем ноги гигантскими, чтобы на их изготовление шли самые дорогие сплавы, и нагрузка на сервоприводы была еще выше, тогда они будут выходить из строя быстрее, так на запчастях заработаем больше, чем на самих шагоходах». «Мне нравится ваша идея», — сказал старик, широко улыбаясь. «Да, кабина на высоких ногах, это круто», — произнес парень. «А еще надо сделать бластеры на морде, чтобы из них можно было стрелять только вперед и с низкой скорострельностью, тогда шагоходы будут быстрее уничтожать. К тому же надо сделать так, чтобы ноги можно было обмотать тросом, отчего шагоход должен падать. Тогда даже совсем тупые варвары, вооруженные лишь веревкой и камнями, смогут ломать технику. Продажи увеличатся на порядок». «Отлично», — обрадовался старик. «Надо еще сделать так, чтобы эти штуки спотыкались и сами по себе падали, а потом не могли сами встать, а вес и габариты сделать таким большими, чтобы поднять шагоход и поставить в строй тоже было невозможно. И управление надо усложнить, чтобы неквалифицированные клоны сами разбивали технику даже на учениях. Я проснулся от того, что резко заложило уши от перепада давления. Похоже, что самолет стал заходить на посадку. Приснится же такое. А все почему? Да потому что в самолете, по меньшей мере, в бизнес-классе, крутили фильм «Звездные войны». Он немного отличался от виденного мной в прошлой жизни, но не сильно. Все те же звездолеты, джедаи, ситхи, империя и сепаратисты. Вскоре самолет приземлился в аэропорту Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша. Несмотря на 10-часовой перелет из-за разницы в часовых поясах, местные часы демонстрировали время 13:40. Местную погоду я переоценил, поскольку она была отвратительной. Небо затянуто свинцовыми тучами, льет дождь и на термометре всего 8 градусов тепла. Как назло, мне никак нельзя пользоваться волшебством вблизи аэропорта, иначе это будет подобно объявлению по громкоговорителю. Эгегей, смотрите, тут незарегистрированный волшебник из другой страны. Он явно везет контрабанду или находится вне закона, раз не воспользовался порт-ключом, как все приличные маги. Глядя на свинцовые тучи и ежась от промозглого дождя, я окончательно осознал, что одет не по погоде. Аэропорт с громким названием не представлял из себя ничего особенного, обычное бетонное двухэтажное здание серого цвета. Если бы я был обычным туристом, то не стал бы фотографироваться возле подобной серости и выкидыша скучного архитектора. Внутри здания было обилие стекла и все та же серость, разбавленная белым цветом. Регистрационные процедуры не заняли много времени. В этом мире еще не случалось громких терактов с угонами самолетов, поэтому процедуры досмотра были формальными: не надо разуваться и снимать ремень, не надо вынимать напитки из ручной клади, в общем, летай в свое удовольствие, а не чувствуй себя бесправным рабом, которому норовят досмотреть каждое природное отверстие. Одно меня порадовало, это наличие в здании аэропорта обширных торговых рядов с кучей магазинов, среди которых были и те, что торгуют одеждой. В этом терминале их было 4, ассортимент в каждом был смехотворный и представлял собой в основном легкую летнюю одежду, цены были немного завышены, но главное, что магазины были, что уже большой плюс, учитывая непогоду. Что еще хорошо, каждая из этих торговых точек представляла одежду на разный вкус. Обменяв пачку австралийских долларов на американские, я пошел заниматься шопингом. Но серьезной проблемой на пути к теплой одежде стали они такие манящие и дешевые магазины Duty Free. Какой русский, а еще британский и австралийский, мужчина сможет пройти мимо такой прелести, как дешевый алкоголь? Естественно, я не стал заниматься никому ненужной борьбой с самим собой и завернул в первый же попавшийся Duty Free, коих тут было множество. Набрав полную корзину разного алкоголя, я направился к кассе. За кассой сидела симпатичная молодая негритянка. «Простите, сэр», — обратилась она ко мне с протяжным южноамериканским акцентом. «Эма, вам есть 21 год, предъявите, пожалуйста, удостоверение личности». «Блин, близок локоток, а без магии не укусишь». Сказать, что я был опечален, не сказать ничего. Как же так, вот же оно, дешевое бухло, но мне по документам лишь 20 лет и купить ничего не могу. Я не стал отвечать черномазой девице, нахмурился, оставил корзину и молча потопал на выход из дьюти-фри, при этом от злости пыхтел, раздувая ноздри, словно Винни-Пух, который полз по дереву к логову пчел, а достигнув вершины обнаружил осиный улей, где медом и не пахло. В магазине Пинта Ранчо я приобрел широкополую ковбойскую шляпу, похожую на ту, в которой любил щеголять Чак Норрис в роли крутого уакера. Темно-коричневая кожаная шляпа, украшенная пятиконечной звездой, сразу же была водружена на голову, но она не превратила меня в карликового ковбоя, поскольку пастух в дорогом костюме – это нонсенс. Поэтому к шляпе присоединились коричневые ковбойские сапоги, темно-синие джинсы. Конечно, моих размеров по росту не было, но услужливые сотрудники магазина довольно быстро их подрубили. Зато темно-коричневая кожаная куртка нашлась как раз моего размера. Она была детская и в единственном экземпляре, что меня в итоге обрадовало. Теперь, держа в руках пакет с костюмом и туфлями, и будучи похожим на миниатюрного ковбоя, я мог спокойно пойти покорять Хьюстон, несмотря на отвратительную погоду. Напоследок я забежал в туалет, достал из кармана костюма сумку и запихал все лишнее в нее. Сумка тоже не определяется детекторами волшебства, поскольку кроме пассивного заклинания незримого расширения на ней нет иных чар. Из-за всех этих скачков из одной точки мира в другую, между которыми была большая разница во времени, у меня сбились биологические часы. Получается, что из Сиднея я отправился в Лондон поздней ночью, оказался там утром, в Хьюстон прибыл днем, но фактически для меня должна была быть ночь, то есть я должен был сладко спать в кроватке, а спал урывками в самолете, что даже в бизнес-классе делать не очень комфортно. Из-за этого меня тянуло в сон. На улице сел в ближайшее такси и попросил водителя отвезти меня в недорогой, но хороший отель. Дед Паксли более 60 лет никуда не девался, думаю, еще несколько дней подождет. У меня же впервые образовался такой период, когда могу попросту отдыхать, совершенно ничего не делая. Не надо ходить в школу по утрам, учиться, колдовать до изнеможения. Конечно, тренировки забрасывать не стоит, поскольку до вершин магического искусства очень далеко. Тут хотя бы добраться до бесполочковой невербальной магии, но жить в постоянном напряжении вредно для психики, это любой специалист скажет и будет прав. Поэтому я решил на некоторое время побыть обычным туристом, поглядеть на достопримечательности заграничного города. В прошлой жизни я даже не мечтал побывать в Америке, более того, я дальше республик СССР никуда не ездил, хотя по России матушке в молодости попутешествовал вдосталь. Поездка на такси заняла прилично времени. Оказалось, что аэропорт Джорджа Буша располагается в 32 километрах от Хьюстона, а до гостиницы по счетчику машина намотала 38 километров. Таксист привез меня к двухзвездочному отелю Quality Inn & Suites West. Он представлял собой бежевое двухэтажное строение, вход в номера в котором был со стороны дороги, как у придорожных мотелей, то есть, чтобы зайти в номер на втором этаже, надо подняться по лестнице, расположенной на улице, а вход в номера первого этажа осуществляется прямо неподалеку от парковки. Парковка очень удобная и рассчитана на один автомобиль к каждому номеру. Машину должно быть хорошо видно из окна. Чуть поодаль виднелся бассейн, а территория гостиничного комплекса была обнесена забором с двух сторон и зеленой изгородью с третьей стороны. Лишь со стороны дороги заборов не было, зато были широкие подъездные дороги для транспорта. Расплатившись с таксистом, я зашел в большой остекленный холл гостиницы. Тут все было отделано на высоком уровне, мраморный пол, широкая черная лакированная стойка ресепшена, мягкие диванчики. В глубине виднелись стеклянные двери, ведущие в столовую. Вот последняя не вызывала положительных чувств. По всей видимости, рестораном тут и не пахнет. 7 узких столиков на 3 человека, рассчитанные на то, чтобы перекусить на скорую руку и поскорее покинуть это место, плюс барная стойка с термопотом и кофеваркой, но при этом ни одной бутылки с алкоголем там не было. Когда я подошел к стойке регистрации, оказавшейся довольно высокой, то администратору была видна лишь моя шляпа, я же вовсе не видел никого. «Извините, мисс», — с нажимом произнес я. «Добрый день, мистер Шляпа», — раздался слегка насмешливый звонкий женский голос. «Будьте любезны, мисс, называть меня мистер Адамс». «Простите, мистер Адамс». Через стойку наклонилась черноволосая белокожая молодая девушка в белой форменной рубашке. Она с радостью посмотрела на меня и с трудом скрыла насмешливую улыбку, заменив оную на дежурную. «Чем могу помочь, мистер Адамс?» – спросила она, сдерживая смех. «Мисс, мне нужен номер на неделю. Надеюсь, у вас хорошие номера и есть свободные?» «Конечно, сэр», – ответила девушка. «Но регистрация в номера начинается с 3 часов дня, а сейчас только половина третьего. Мисс, я только что с самолета, преодолел большую часть мира и жутко хочу спать. Давайте не будем создавать трудности на ровном месте. Пожалуй, я смогу вас зарегистрировать немного раньше. Не вижу в этом серьезных трудностей», — сказала девушка. «Мистер Адамс, у вас очень эротичный британский акцент, вы родом из Англии?» «Да, мисс, я родился и не вырос в Лондоне. Мне нужны ваши документы и кредитная карта», — произнесла девушка. «Пожалуйста». Я протянул администратору водительское удостоверение и платиновую кредитную карту. «Поскольку моя фирма занимается бизнесом в магловском мире, то не иметь счета с кругленькой суммой в обычном банке было бы совершенно нелогично, а учитывая, что австралийский магический банк маскируется под обычный банк, то в плане финансовых расчетов вообще проблем нет». При виде платиновой карты у администратора от удивления брови поползли кверху. «Ну да, видимо, не каждый день в этом не самом лучшем отеле останавливаются обеспеченные люди, но что поделать, если я жадный, никак не могу побороть себя». «Вот, на самолет потратился на дорогой билет, Теперь жаба душит и заставляет компенсировать за счет недорогой гостиницы. Сэр, вам номер с одной односпальной кроватью, с двумя отдельными кроватями или же номер с кроватью размера King Size? Спросила девушка. А разница по деньгам большая? Разница с номером люкс $5, пояснила девушка. Всего $5, конечно, с большой кроватью. Что я буду делать на маленькой? Я же на ней не помещусь. Девушка с трудом удержалась от смеха, лишь выдав тихие судорожные выдохи, которыми обычно сопровождается беззвучный смех. Номер для курящих или для некурящих? Вновь задала вопрос администратор. Разницы по стоимости нет, тут же пояснила она. Давайте для курящих, вдруг напьюсь и захочу подымить. Так, королевский люкс для курящих с большой двуспальной кроватью на 6 ночей. Это вам будет стоить $375, выдала администратор. В стоимость номера включен лишь завтрак, ресторана у нас нет, лишь буфет, в котором можно заказать чай или кофе и позавтракать. Вы можете занять одно парковочное место перед вашим номером и пользоваться нашим бассейном. Что-то мне кажется, что королевский при отсутствии ресторана и с двумя звездами, это слишком громкое название. Девушка промолчала и усмехнулась. Она выдала мне ключи от номера и вернула права с кредиткой. Сэр, вам надо пройти налево и подняться на второй этаж, ваш номер под номером 17, произнесла девушка. А что я хотел от двухзвездочного отеля за чуть больше, чем $60 в сутки, чтобы меня проводили до места и орально удовлетворили? ПФФ. Номер оказался вполне себе неплохой, хотя до королевского ему явно очень и очень далеко. При входе слева стоит раскладной небольшой диванчик, а-ля Икея, перед ним журнальный столик, явно купленный в том же магазине. Справа расположился письменный стол без ящиков и удобное кожаное кресло. На столе стоит кнопочный проводной телефон и настольная лампа с золотистым абажуром. Чуть дальше находится большая двуспальная кровать, отделенная от дивана стеной с арочным оконным проемом, которая перегораживает половину комнаты. Напротив дивана стоит комод, на котором установлен телевизор. Дальше вход в санузел с ванной, унитазом и раковиной. Все чистенько, прилично, комфортно, но в то же время по-спартански. В общем, жить можно и своих денег стоит. Приняв душ, я обвешался амулетами, надел на палец перстень-концентратор, без которого чувствовал себя, словно голым, и завалился спать. Проснулся я в 9 часов вечера, и что делать на ночь глядя? В обычной ситуации я бы устроил дегустацию местному пиву или вину. Вообще, была у меня такая привычка, путешествуя по территории Союза, дегустировать местные сорта пива. И хоть сортов тех было немного, но они всегда отличались вкусом, где-то лучше, где-то хуже, хотя, казалось бы, варится все по одним и тем же технологиям. Но чертовы американцы подложили огромную свинью для тех, кто в своей стране считается совершеннолетним, но не в их стране, меня даже в бар не пустит. На этом мысль прервалась, на лицо выползла хищная улыбка, скопированная у Элизабет, и я полез за волшебной палочкой. Я же, Будда подери, чертов мастер трансфигурации. Немного бумаги, пластика и горка разных веществ была выгружена на письменный стол, к этой кучке присоединилось водительское удостоверение. Немного магии у меня на руках имеется уже 2 водительских удостоверения, на одном из которых я родился не в 80-м, а в 79-м году. Теперь можно и выпить. На чем ехать? С одной стороны, можно достать из сумки уменьшенный мотоцикл, под заклинанием отвода глаз увеличить его на парковке и вот уже есть транспорт для путешествий. Но с другой стороны, я же собираюсь в бар, а пьяный за рулем. Это не столько чревато штрафом, сколько опасно для самого водителя и окружающих. А если постоянно уменьшать и увеличивать мотоцикл, если, к примеру, приехать к бару на байке, а уехать на такси, то можно спалиться, что в свою очередь означает знакомство с местными аврорами и много неприятных вопросов. Значит, остается такси и общественный транспорт или же пешком прогуляться. А почему бы и нет? Город посмотрю, свежим воздухом подышу. Тем более, дождь перестал лить, а сапоги крепкие и влаги не пропустит. По старой привычке наложил на один из карманов куртки заклинание незримого расширения и запихал туда сумку, чтобы, не дай Будда, не лишиться имущества из-за мелкого воришки. Расспросив аборигенов, я стал обладателем ценной информации о расположении местных точек питания и развлечения, даже заполучил корявый план местности, нанесенный на лист из блокнота. Subway, Starbucks и Dairy Queen, клон Макдональдса, сразу отпали, поскольку там не выпить, не повеселиться и в 9, Максимум в 10 вечера они закрываются, а на часах уже начало 10. Поэтому я направился в противоположную сторону от Тошниловок, в которой, со слов аборигенов, располагается сразу несколько ресторанов. Как оказалось, информаторы мне попались знающие, а то бывает такое, что спросишь дорогу, человек не знает, но стесняется это сказать, после чего отправляет тебя совсем в другую сторону. И ведь оказавшись за многие километры от доброхота, даже спасибо ему не скажешь. Через 15 минут пешей прогулки я оказался на улице Грисби Роуд, где неподалеку друг от друга завлекали посетителей сразу 4 ресторана. Два из них предлагали мексиканскую кухню, которую я пока еще никогда не пробовал. Следующий ресторан предлагал итальянскую кухню. Ну и первым в ряду был бар, белое одноэтажное строение, на котором висела большая круглая вывеска черного цвета, на которой золотыми буквами было написано «Дом Уотсона из Эля, 197». Последняя цифра была затерта, поэтому было непонятно с 70 какого года работает этот бар, но название заманчивое. А еще на зеленой двухскатной крыше огромными белыми буквами было написано «Пап, ошибиться сложно, даже если будешь пьяным, то сразу видишь и понимаешь, вот то место, куда надо зайти». Все столики в заведении оказались заняты. Я прошелся по залу, из-за роста и одежды привлекая внимание отдыхающих, большинство из которых были взрослыми и пожилыми мужчинами. «Эй, ковбой!» – раздался мелодичный женский голос. «Хочешь составить компанию, леди? Угощаю!» Волшебное слово «халява» мгновенно достигло моих ушей, отчего моим вниманием завладела автор фразы, слегка хмурая девушка на вид лет 30. Роста она вполне себе среднего и обладает крепкой, но в то же время гибкой и ладной фигуркой. На миловидном, пропорциональном и, даже можно сказать, породистом лице выделялись большие серые с явственно видными прожилками изумрудной зелени глаза. Пышные каштановые волосы немного ниже плеч, в настоящее время были распущены. Ее манящие пухлые губы были накрашены темно-фиолетовой помадой. На девушке были надеты темно-синие джинсы в обтяжку, темно-серая кофта, даже будучи свободной, не могла скрыть груди третьего размера. На соседнем стуле лежала черная кожаная куртка и темно-серая шаль. «Доброй ночи, мисс!» Я тепло улыбнулся и приподнял шляпу. Затем снял куртку и шляпу, сложил их на свободный стул и сел напротив девушки. Девушка, пальчиками с ярко-красным маникюром, отставила в сторону коктейль, что-то вроде мохито, тем самым убирая между нами преграду. Она призывно улыбнулась мне. «С удовольствием присоединюсь к вам. Честно говоря, не ожидал, что тут не будет свободных мест. Адамс, Гарри Адамс». Девушка залилась мелодичным смехом. «Божественно», — произнесла она. «Ты специально репетировал британский акцент, чтобы твое Бонд, Джеймс Бонд, звучало так эротично». Я удивился. «Мы еще даже не знакомы, а меня что, уже клеит? Ну что же, я не пуританин и женат фиктивно, так что можно сдать свой бастион этой троечке. Ну что вы, мисс, я родился уже таким привлекательным и с британским акцентом». «Ванесса», — представилась она, радостно улыбаясь. «Рада знакомству, Гарри. Скажи, тебе есть 21 год? Я совершеннолетний, как бы ни выглядел, так что можешь смело заказывать мне пиво. А поскольку я с местными сортами не знаком, то начинаю с первого в меню и по порядку, конечно, маленькие бокалы. Передо мной ведь стоит задача определить лучший сорт, а не опустошить все кеги. Что-нибудь к пиву?» — мелодично спросила Ванесса. «Пожалуй, да. Возьми разных закусок на свой вкус. У меня очень специфический вкус, но тебе я закажу лучшие, что подают в этом заведении». Ванесса одарила меня улыбкой. «Что будете заказывать?» Негромкий и мягкий девичий голосок неназойливо прервал наше общение. «Пиво с первого по третий по порядку в меню, малые стаканы», — вступила в диалог с официанткой Ванесса. «Жареные кусочки курицы, соус к ним и жареные колбаски. Какое счастье!» — для почина воскликнул я, после того, как официантка удалилась. «Какое счастье, милая Ванесса, что я встретил тебя, волшебный цветок, скрашивающий своим неземным светом красоты и молодости эти мрачные стены паба. Вы ничего не путаете, мистер Адамс?» — с наигранной строгостью спросила девушка. «Стены в пабе окрашивал маляр или, что более вероятно по их виду, владелец заведения. Не сказала бы, что неземным цветом, но в целом аккуратно. Восхитительная Ванесса. Ах, если бы владелец паба украсил бы эти стены вашими портретами, тогда я признал бы отчасти, что он тоже способен несколько скрасить интерьер. но все равно никакой портрет не сравнится с оригиналом. Скажу, как на духу. У вас, Ванесса, самые лучистые глаза и самая обаятельная улыбка, какие я когда-либо видел в этом мире. А в других мирах? Насмешливо спросила девушка. Не буду врать, возможно, другой мир и может похвастать прекрасными творениями, но он где-то там, а мы с вами здесь и сейчас. Откуда ты, Гарри? Спросила девушка. Расскажи о себе. Я родом из Лондона. Занимаюсь бизнесом, связанным с интернет-технологиями. Прилетел в Америку, чтобы поступать в колледж. Вот как, сказала Ванесса. И на кого хочешь учиться? Собираюсь учиться проводить бесчеловечные эксперименты на животных. А во, удивилась девушка. Биолог – это довольно сложная профессия. Наверное, ты очень умный. Никто из людей не считает себя глупым. Но ведь я буду выглядеть слишком напыщенно и самоуверенно, если стану нахваливать себя. Поскольку скромностью я не страдаю, скажу лишь то, что я один из двух человек, которые в нашем школьном выпуске получили к аттестату сертификат с наивысшим почетом. Официантка принесла заказ и ненавязчиво выставила все на столик, после чего удалилась. Я пригубил пиво, которое оказалось очень вкусным. Скажи, тебя не смущает то, что угощает девушка? Спросила Ванесса. Я не хочу тебя обидеть, просто некоторые парни на подобное реагируют излишне хаем остро. Я бы сказала, ох, милая Ванесса, я настолько привык в барах пить бесплатно, скажу больше, я не припомню, чтобы когда-либо платил за выпивку, поэтому воспринял твое предложение, как само собой разумеющееся. Насколько наслышан, в США пропагандируется равенство полов, так какая разница, парень угостит понравившуюся девушку или девушка парня, или, чем черт не шутит, даже девушка девушку. Ванесса заливисто рассмеялась. «Ох, Гарри, ты прав», — сказала она, — «но равенство полов — это такая фикция, что девицы эксплуатируют ее в основном в судах, чтобы обогатиться на неосторожных кавалерах. Хотя я полностью поддерживаю истинное равноправие, то есть считаю, если вы радеете за равенство полов, то будьте любезны делать это не только на словах, но и на деле». Проколола колесо, ну что же, деточка, не кричи. «Мужчина, спасите, я боюсь испортить маникюр». «Бери в руки гаечный ключ и меняй, а когда равенство лишь там, где это выгодно лишь одной из сторон, то это уже ярый феминизм, а я против подобных извращений, но при этом ты угощаешь парня выпивкой». Я состроил хитрое личико. «Да, угощаю», — спокойно согласилась Ванесса, — «потому что могу себе подобное позволить. Почему должна отказывать в такой малости, как угостить понравившегося молодого человека? Ванесса, ты про меня узнала?» Но я не знаю о тебе ничего. Расскажи, чем занимаешься? Я занимаюсь финансовыми инвестициями и держу несколько ферм, ответила девушка. Фактически живу на дивиденды, а фермами руководят нанятые управляющие, я лишь периодически их инспектирую. Это оттуда любовь к ковбоям? Насмешливо вопросил я. Скорее, любовь к экзотике, тепло ответила девушка. Ты, милый, мне сразу приглянулся. Мне всегда нравились мужчины низкого роста и с высоким интеллектом. Это заводит даже такую старушку, как я. Не наговаривай на себя, ты молода и красива, какая старушка. Я внимательно пригляделся к девушке. Несмотря на хорошие внешние данные и молодую внешность, глаза ее были как у человека, пожившего долгую жизнь. Таких глаз я насмотрелся в зеркале и у знакомых в прошлой жизни. Скука, вот что я увидел в этих глазах. Такая скука, которую готов развеять любыми способами. Но все на свете перепробовано и более неинтересно. Я не мню себя великим Казановой, но видно, что я явно заинтересовал Ванессу.